Глава 57. Солон съездил в Вашингтон, переговорил с некоторыми лицами в государственном казначействе, в чьем ведении находились дела по ревизии банков. И вот в одно прекрасное утро в торгово-строительный банк явился незнакомый чиновник, который, попросив передать мистеру Сейблорсу свою карточку, первым делом принял по наличности кассу, а затем потребовал ключи от подвалов, корешки приходно-расходных ордеров и все вообще документы и книги. Весть о его прибытии мгновенно распространилась по всему банку. Эверард и Сейблорс встревожились не на шутку, хотя посторонний глаз мог бы этого и не заметить. Оба этих банковских деятеля всегда заботились о том, чтобы их счета и документы подкрепляли то солидное впечатление, которое они умели производить. Но это не исключало опасности, что в банк может как снег на голову нагрянуть новый, более придирчивый ревизор и, несмотря на все их подходы и ухищрения, заинтересоваться кое-какими сделками и операциями, природу которых не так легко будет объяснить. Мистеру Эберлингу, ревизору, с которым они привыкли иметь дело, ни разу не случалось признать недостаточно солидной гарантию той или иной суды. Об этом Сейблорс с Эверардом поспешили довести до сведения вашингтонского гостя. По их словам, Эберлинг обычно лишь просматривал бумаги, не вдаваясь в подробности, так как не сомневался в надежности предоставленного обеспечения. Однако мистер Прэнк, вашингтонский ревизор, оказался более дотошным и любознательным. Он довольно настойчиво выспрашивал у Эверарда и Сейблорса, что им известно о тех компаниях, которым они представляют столь щедрый кредит, об их руководителях и главных акционерах, о том, не являются ли некоторые из них попросту филиалами компаний, возглавляемых Бейкером, Сеем и Уилкерсоном, о том, действительно ли полученные от банка деньги пошли на переоборудование и расширение предприятий. Если же нет, то на что они были израсходованы? Эверард подвергся допросу первым. Смущенный настойчивостью Прэнга, он предложил ему поговорить с Эйблорсом, ссылаясь на то, что тот более осведомлен во всех делах. Однако, оставшись глазу на глаз с Эйблорсом, мистер Прэнк очень скоро убедился по уклончивым и двусмысленным ответам этого джентльмена, что его пугает необходимость прямо говорить о некоторых вещах. Тогда вашингтонский ревизор вдруг прекратил свои вопросы и, перелистывая лежавшие перед ним бумаги, сказал совсем другим тоном. «Должен вам откровенно заметить, мистер Сейблорс, меня чрезвычайно смущает характер многих из этих суд. Конечно, нужно сперва ознакомиться с делами компаний, которым они были выданы, но я сомневаюсь в том, что представленное ими обеспечение достаточно надежно. До нас то и дело доходят слухи об использовании банковских средств для поддержки тех компаний, в которых банковская администрация непосредственно заинтересована. Я не говорю, что именно так обстоит дело в вашем банке, но моя прямая задача выяснить это. Я тут составил себе полный список выданных суд и тех лиц и компаний, которым они выданы. Пока я еще воздерживаюсь от определенных суждений, но думаю, что через некоторое время картина мне будет ясна. Одно, во всяком случае, могу сказать. Все суды, вызывающие какие-либо сомнения, придется погасить и все расчеты по ним ликвидировать. А если кто-либо из директоров или администрации является акционером компаний, которым выдавались суды, то мой совет – эти суды покрыть немедленно. Сегодня среда. Я буду у вас опять в понедельник. Обещаю вам до тех пор ничего не предпринимать. Если к понедельнику все окажется в должном порядке, необходимость в дальнейших разговорах и действиях отпадет сама собой. Если же нет, придется, может быть, временно приостановить операции. Впредь до урегулирования дел. Прэнк говорил веско и решительно. Сейблор судорожно глотнул воздух. «Вы хотите сказать?» — отважился было он начать, но, заметив суровое выражение лица Прэнга, тут же осекся. Прэнк нашел шляпу, простился и вышел, оставив побледневшего Сейблорса в полном смятении. После ухода ревизора Эверард и Сейблорс сели вдвоем обсудить положение. Нервы у обоих были напряжены до крайности, потому что злополучные суды составляли в общей сумме около 800 тысяч долларов. А при подробном разборе дел неминуемо должны были обнаружиться их личные связи с получившими эти суды компаниями. «Кто-то донес, это совершенно ясно», — сказал Сейблорс. «Но так или иначе, нам дан срок до понедельника. Мне кажется, нужно вызвать Бейкера. Как вы думаете?» «Да-да, вызовем его сейчас же», — вскричал Эверард. Времени терять не приходилось, а потому в контору Бейкера на третьей улице был снаряжен гонец. И не прошло и часу, как Бейкер ввалился в кабинет Сейблорса, пыхтя и отдуваясь, но сохраняя полное хладнокровие. «Так он, значит, желает, чтобы банк потребовал возвращения всех этих суд?» — начал Бейкер, усаживаясь в глубокое удобное кресло и разглаживая брюки на коленях. «Ему, значит, не нравится представленное обеспечение. Какого же ему еще обеспечения надо? Ведь это же чистое золото, если не сейчас, так в будущем!» «Беда только, что его в этом не убедить, а поднимать скандал на весь город нам, конечно, ни к чему. Что ж, некоторые суды я могу покрыть, но не все сразу. Нет, не все сразу. Может быть, Уилкерсон и Сей нам помогут обернуться? Уж очень мало сроку он дал. Что тут успеешь?» Было совершенно ясно, что Бейкер не собирается вновь брать на себя бремя обязательств, которое он так охотно переложил на чужие плечи. Впрочем, услышав о том, что Прэнк грозил приостановить операции банка, он сделался сговорчивее. И все-таки в результате решений, принятых на этом тройственном совещании, Эверард и Сейблорс должны были хотя бы временно пострадать больше, чем следовало бы по участию их в деле, так как им предстояло взять из банка то сомнительное обеспечение, которое туда было внесено, и заменить его полноценными акциями и облигациями, составляющими их личную собственность. Затем послали за Сеем и Уилкерсоном и предложили им покрыть часть полученных ими суд. Они согласились на это довольно легко, испугавшись, что банк заставит приостановить операции. Разумеется, всем не давал покоя один вопрос. Откуда государственное казначейство узнало об их делах? Кто докопался до существа махинаций с сосудами и установил, что они лично причастны к этим махинациям? Был ли это какой-нибудь недоброжелатель со стороны или же кто-нибудь из их собственных служащих? Единственный человек в банке, достаточно осведомленный, чтобы при желании выдать их, был, разумеется, Солон Барнс. Он всегда уклонялся от предлагаемых ему повышений в должности. Он был религиозен и крайне консервативен в своих взглядах. Но им казалось невероятным, что из религиозных соображений человек может действовать вопреки собственной выгоде. Впрочем, у них не было ни малейшего желания расспрашивать его или затевать с ним ссору. Он слишком много знал о закулисной стороне банковских дел и мог причинить им еще больший вред. Таких людей, как он, вообще не следовало допускать в сферу больших финансов. Но как казначей он был незаменим. Настоящий оплот честности. И теперь, как никогда, они нуждались в возможности укрыться за его спиной. В понедельник утром они предстали перед недреманным оком закона чистыми и невинными. Но, надо сказать, Эверарду и Сейблорсу это стоило почти всего их состояния. Однако и после отъезда Прэнга, даже когда уже стало ясно, что буря пронеслась, в отношениях между руководителями банка продолжала чувствоваться напряженность, а к Солону все они заметно охладели. Но сам Солон был доволен тем оборотом, который приняло дело, хотя он не привык радоваться чужой беде и, кроме того, опасался, что чувство досады, оставшееся у Сейблорса и Эверарда, и желание возместить понесенные убытки, рано или поздно толкнут их на новые мошенничества. По своему врожденному прямодушию он предпочел бы сказать им о том, что это он вызвал ревизоров в банк, и призвать их исправиться. Но поскольку сейчас уже все было улажено, не стоило, пожалуй, вновь поднимать этот вопрос. Однако он знал, что рано или поздно ему придется открыто выступить против такого рода нечестности в делах, осудить ее вслух, если потребуется уйти из банка.